Ну, да, ведь Серг сделал все возможное, чтобы теперь повсюду пошли слухи о том, что здесь просто опасно шастать. Взять хотя бы пропавших охотников, или эту группу из города, которую привел тот молодой паренек, с семьей которого у самого Серга были некоторые столкновения интересов. В прошлом, да, что там, в прошлом, этот парень вообще-то с самого своего рождения был на привилегированном положении. У него была большая семья, в которой было много охотников. А значит, и неплохое снабжение, как и хорошее пропитание. Это не то, что другие семьи, живущие впроголодь. Поэтому он всегда вел себя нагло. Мог себе позволить выйти из дома с кусочком пищевого брикета и дразнить всех тем, что просто и нагло его ест. Не трясется над тем, что его крошки падают на половое покрытие в поселке. О том, что по ним потом кто-то топчется. Ему было на это все просто наплевать. Этакий своеобразный мажор в поселке. Кажется, именно так в прошлом, на далекой планете Земля, называли детей из привилегированных семей, тех, кто всегда кичится своим положением, и считает себя выше других. Конечно, где-нибудь в городе он был бы одним из многих. Это вот в таком поселении, как 114-й поселок, он был кем-то вроде элиты. Однако, для его семьи на данный момент все сложилось весьма плохо, так как, именно из оговорок охотников, которые прошли практически в одном-двух метрах от притаившегося паренька, он понял, что эта семья уже фактически была на грани разорения. В той охоте, когда на территории заброшенного поселка погибло трое охотников, а один остался в зеленой зоне в плодовой роще, судя по всему, попав под удар тех самых кровожадных мошек, которые впоследствии высосали из него все, не только кровь, но и всю остальную массу, оставив только скелет, обтянутый пергаментной кожей, погибла основная часть снабженцев этой наглой семейки. Да, они могли себе такое позволить, но раньше они отправляли своих людей в других группах, распределяя их в равной степени. И собственную группу охотников они собирали только в том случае, если знали наперед, что получат просто великолепные результаты и большие бонусы. Видимо, тут точно так же и произошло, но этот парень, которого звали Павел, сделал глупость. И, как результат, сначала повел на гибель своих собственных родственников, а потом и целый отряд, приехавший из города. В результате всего этого, семье этого красавца пришлось очень туго. И, судя из тихого разговора охотников, глава этого семейства сейчас подумывал над тем, чтобы собраться и отправиться куда-нибудь к дальним родственникам в какой-нибудь из городов, в какой именно, это было уже не суть важно. Об этом мало кто знал, но вроде бы по поселку ходили разговоры о том, что где-то, в каком-то городе, у него есть родня, и теперь, благодаря всем этим проблемам и сложностям, у него просто не было выбора. Либо им придется точно так же, как матери самого Серга, выгнать всех тех, кого они уже не могут кормить, а в этот список может попасть и сам этот старик, так как его тоже нужно кормить, а обеспечивать себя полноценным участием в охоте он уже банально не может. Либо ему действительно придется куда-то сбежать, чтобы сохранить свое влияние на остатки семьи, представители которой отправятся вместе с ним. Вот же насмешка судьбы. Не так давно эти разумные издевались над самим Сергом, и даже поспособствовали тому, что сам паренек оказался изгоем. А теперь им самим нужно куда-то бежать, всего лишь по той причине, что они сами оказались теперь никому не нужны. Слишком уж большие потери среди охотников в их семье произошли за последнее время. Насколько помнил сам паренек, в этом семействе было, как минимум, 7 или даже 8 охотников, а если учитывать тот факт, что пятеро точно погибло, включая даже этого мальчишку Павла, то охотников у них от силы осталось трое, а то и двое. То есть, эти индивидуумы должны будут снабжать толпу народа, и как они это сделают, им бы свои семьи теперь прокормить. Ведь, по сути, если примерно посчитать, то можно понять, что у них сейчас организовалась достаточно большая толпа тех, кого нужно кормить, и кто явно не захочет рисковать собственной жизнью на охоте. Да, он прекрасно помнил о том, что иногда и женщины ходили на охоту, но тут была одна и весьма серьезная проблема. Они были не настолько физически сильны, как это было бы желательно, поэтому уже заведомо проигрывали мужчинам на этом поприще. И если удастся найти что-то ценное, женщины просто не смогут донести такой же груз, как хорошо подготовленный и физически развитый мужчина, до нужного места. Это факт, и тут не поспоришь. Да, никто, конечно, не спорит с тем, что бывают женщины, которые, как было сказано в одном из древних стихов, слона на скаку остановит, и хобот ему оторвут. Кто такой слон? Сам паренек представлял так, фактически только приблизительно. По той простой причине, что когда-то видел изображение подобных животных на учебном планшете. Кажется, эта история была, но сейчас это было не суть важно. Важнее было именно то, что женщины тоже бывают от природы физически сильными, но куда реже, чем мужчины. Поэтому женщинам, которые тем более привыкли сидеть на всем готовом и не рисковать собственной жизнью, на охоте делать было просто нечего, да и не возьмет их никто с собой. Кому это может быть вообще нужно? Так как основная проблема заключается в том, что никто из охотников не будет так рисковать, ведь в этом случае они могут потерять значительную часть полезного груза, а в этой семье опытных и знающих интуитов просто не было. Именно поэтому паренек и понимал, что представителям этого семейства действительно придется покинуть территорию поселения. Хотят они этого или нет, в данной ситуации подобное уже не имеет значения. Больше значения имеет именно тот факт, что кормить их просто так никто не будет. Это просто было никому не нужно. Так что вариантов у них банально не остается. Хотелось бы ему посмотреть на то, как это семейство будет покидать поселок, в котором они считали себя чуть ли не руководством. Да, их глава иногда даже позволял себе спорить с местным руководством, что-то требуя, или на чем-то настаивая. Теперь же у него такой возможности не было, и, судя по всему, им будет сложно выживать в такой ситуации. Слишком много было обиженных на них людей в этом поселении, и, скорее всего, им все содеянное ими ранее теперь будут весьма старательно припоминать. Единственное, что сейчас беспокоило парня, так это исчезновение отряда из города. Не пошлют ли за ним еще один такой отряд, просто куда более усиленный? Что тут нужно было сказать? У таких поселений, как какой-нибудь город, было куда больше ресурсов и возможностей для подобных экспедиций, чем у такого поселка, как 114-й. Честно говоря, паренек был сам сильно удивлен тому, что столкнулся с попытками со стороны 130-го поселка попасть, или даже попытаться взять под свой контроль территорию заброшенного поселка. Дважды он отпугивал этих разумных от своей территории. Правда, не всегда это обходилось для них малой кровью, но, по крайней мере, результат был налицо. Так что уже только поэтому он понимал главное. С этими вещами ему придется быть куда более внимательным. Поэтому, если он и заходил на территорию заброшенного поселения, то заранее старался делать это очень аккуратно, заранее подозревая, что его ждет засада, при этом оставляя специальные флажки, вроде сторожков, которые должны были дать ему понять, что на этой территории побывал кто-то чужой. Если кто-то будет здесь что-то искать, то эти самые сторожки точно будут либо сдвинуты, либо упадут со своей позиции. Они специально так стоят, что выглядит всего лишь какой-то частью местного интерьера. Ну, обрушилась стена, а рядом на нее упала своеобразная планка пластика. Ну, проходил кто-то мимо и зацепил ее. Кто обратит на это внимание? Да, никто не обратит. Это не суть важно. Зато самому Сергу с той части сектора, откуда он обычно появляется, прекрасно видно этот кусок пластика. И если его не будет на его месте, то паренек сразу поймет, что здесь побывали чужаки, и ему уже нужно быть наготове. Заодно, время от времени блуждая по территории зеленой зоны, паренек не забывал и охотиться. Собирал различные питательные вещи, вроде тех самых плодов, а также и корней, не говоря уже про тех самых кольчатых червей, благодаря чему мог их переработать, или в те самые пищевые брикеты, или прямо так употреблять, как уже привык. Все-таки физически он чувствовал себя куда сильнее, чем был ранее, и это его немного радовало. Однако нужно было попытаться все-таки что-то решить со своими трофеями, а для этого придется постараться. Все-таки они постепенно накапливались, и их нужно будет куда-то девать, так что тут уже ничего особо не поделаешь. Ему все равно придется тщательно обдумать все это, хотя ему очень не хотелось рисковать и пытаться общаться с кем-то из тех, кто может прийти с того же города, потому что он уже знал о том, насколько это может быть для него опасно. Но в поселке тот же самый прибор архов продавать было просто некому. Он никому там не нужен. Его могли оценить только те, кто считается теми самыми легендарными учеными. Простым охотникам или стражам такие вещи не нужны. Разве что, те самые браслеты опоздания можно продавать в поселке, но и тут есть нюанс. Охотникам проще отнять такую добычу, убив самого продавца, прежде чем пытаться с ним торговать. И это, как ни крути, тоже имело свое значение, которая и напрягала парнишку еще больше. Поселки. В этот вечер глава 130-го поселка, Генрих Верт, сидел в тяжелом, выцветшем кресле за грубым деревянным столом. Грубоватый мужчина, проживший долгую жизнь в суровых условиях, прекрасно знал о том, что значит держать себя в руках. Но сейчас он чувствовал себя беспомощным, как зачарованный кролик перед удавом. Перед ним, чуть склонив голову на бок, сидела она, молоденькая демонесса, скрытая под обличием прекрасной девушки. Она выглядела слишком юной, лет 18-20, но при этом ее тело было идеальным, созданным не природой, а словно искусно вылепленным искусным скульптором. Гибкое, изящное, но при этом с волнующими изгибами. Длинные, стройные ноги, плавно переходящие в изгиб бедер, достаточно пышных, чтобы заставить любого мужчину обратить на них внимание. Тонкая талия, подчеркивающее изящество ее фигуры. Грудь упругая, аккуратная, в самый раз, чтобы притягивать взгляды. Но больше всего Генриха завораживало ее лицо. Огромные глаза, сияющие мягким золотистым светом, с узкими вертикальными зрачками. В них можно было утонуть. Они не просто смотрели на него, они проникали в его душу, растворяли волю, оставляли только желание угодить, служить. Она держала его за руку. Ее пальцы были тонкими, нежными, с безупречно ровными, чуть удлиненными ногтями. Их прикосновение было легким, почти невесомым, но вместе с тем Марк ощущал их сильнее, чем даже собственное дыхание. Генрих. Ее тихий голос был мягким, вкрадчивым, с легкой мурлыкающей ноткой. Да-да, его полноватые губы дрогнули сами по себе, уже не подчиняясь его собственной воле. Ты ведь хороший человек. Эта фантастическая девушка слегка склонила голову, и ее роскошные темные локоны мягко скользнули по плечам. «Да-да, я всегда стараюсь быть», — хрипло пробормотал он. В ответ она улыбнулась. «Нежно, ласково, опасно. Ты ведь не хочешь, чтобы с твоим поселком что-то случилось?» В ее нежном голосе прозвучала еле заметная сталь. «Нет, конечно». Генрих уже не мог сопротивляться. «Тогда просто расскажи мне все, что я спрашиваю». Ее лукавый взгляд не давал ему даже малейшей возможности вырваться из этих пут. «Хорошо, ты же не хочешь меня разочаровать?» И он рассказал. Он говорил практически без запинки. Выдавал всю возможную информацию, что у него была. Про ресурсы поселка, про гарнизон стражей, про проживающих в поселке людей, которые могли бы оказать сопротивление. Он даже не заметил того, что уже улыбается ей, словно влюбленный мальчишка, так как уже был полностью под ее влиянием. Он не видел, что за ее спиной, в тени, стоит старый, мрачный демон, командир группы наемников, что уже второй раз пришли в этот поселок. Но сейчас Генрих не видел его ухмылки. Он не замечал опасности, ведь перед ним была она, его прекрасная, волшебная, нежная собеседница, его повелительница. Генрих Верт даже не осознавал того, как глубоко погружается в ее влияние. Теплые пальчики все так же удерживали его руку, едва ощутимо проводя по коже, вызывая легкое, почти приятное головокружение. Эти прикосновения не были настойчивыми, но в них было достаточно власти, чтобы заставить его беспрекословно отвечать. Она говорила мягко, ласково, будто ветерок, несущий аромат весенних цветов. Генрих. Она снова наклонилась чуть ближе, и в ее огромных золотистых глазах вспыхнули искры интереса. «Ты ведь знаешь, что именно меня интересует?» Он судорожно сглотнул внезапно ставшую очень вязкой слюну. «Да-да, конечно, тогда расскажи мне». Девушка нежно сжала его руку. «Зачем ты посылал своих людей в заброшенный поселок?» Раскрывая ей все свои секреты, Генрих Верт уже не мог не ответить ей. Он даже не попытался сопротивляться. Он нервно и судорожно вздохнул. Это все из-за охотников из 114-го. Из-за охотников, ее голос окутал его мягким, чарующим шелестом. А с ними-то что не так? Да, эти ублюдки. Он ненадолго нахмурился, но сила ее взгляда тут же растопила любое недовольство и даже слабую попытку сопротивления. Они ведь ходят в зеленую зону. Часто. У них всегда полные рюкзаки добычи. Хорошие добычи. А нам это нужно. Они часто приносят спелые плоды и даже саженцы плодовых деревьев. Значит, они там нашли достаточно большую плодовую рощу. Молодая демонесса слегка наклонила голову, изображая удивление и явный интерес. И ты решил. Сделала она вид, что ненадолго задумалась. Перехватывать их, Генрих Верт медленно кивнул в ответ на ее предположение, как загипнотизированный. Да-да. Так просто. Снова нервно сглотнув, он продолжил говорить. Они ведь ходят туда маленькими группами. Их легко подстеречь, перехватить и забрать добычу. А также можно было бы узнать то самое место, где расположена плодовая роща. Ах, Генрих, ты такой практичный человек. Ее голос словно мурлыкал, обволакивая сознание мужчины. Он почувствовал гордость. Она его хвалит. Она понимает. И именно поэтому ему хотелось говорить дальше. Я сначала послал первую группу. Словно в блаженстве он слегка прикрыл глаза, даже не замечая того, как в глазах девушки в это мгновение промелькнула настоящая сталь. 5 человек. Они должны были устроить засаду на окраине заброшенного поселка, но они не вернулись. Услышав это, девушка слегка нахмурила свои пушистые и идеально ровные брови, изображая легкую обеспокоенность. «О, Генрих!» Она показательно запнулась, словно сочувствуя ему. «Это же было весьма неприятно, правда?» «Да». Он тут же согласился, увлеченно кивая. «Тогда я подумал, что они, возможно, зажали добычу и сбежали. Ох!» Она покачала головой. «Какой ужас!» «Да, да!» Тут же вскинулся он. «Вот я и послал вторую группу. Еще 5, чтобы проверить, что случилось». И в глазах демонессы сейчас горел неподдельный интерес, что еще сильнее подстегивало его говорливость. Они тоже пропали. Внезапно еле заметная паника проскочила в его голосе. Девушка тут же чуть подалась вперед, и ее золотистые глаза сверкнули в свете лампы. «Ах, бедный ты мой!» Ее голос стал еще нежнее. «Это ведь ужасно, правда?» И в этот момент Генрих Верт, который ранее считал, что был готовым и закаленным к любым возможным ситуациям, вдруг почувствовал себя уязвимым, как маленький ребенок. «Да-да, это пожилой мужчина, еще утром считавший себя достаточно могущественным и сильным, чтобы решать судьбы живущих рядом с ним людей, едва не расплакался. Это меня напугало. Я больше не посылал людей. Конечно, дорогой, конечно, я все понимаю». Ее тонкие пальцы снова чуть сильнее сжали его руку, и Генрих Верт почувствовал тепло, растекающееся по его венам. Он еще не осознавал, что отдал ей слишком много, но она уже знала все, что хотела знать. Но тот, кто ранее был достаточно хитрым, чтобы контролировать не только свой поселок, но и соседние поселения, чтобы получать максимально возможную выгоду, уже просто не мог остановиться. Все, что она хотела знать, выливалось из него непрерывным потоком. Сама же девушка-демон не делала ничего особенного, просто держала его за руку, просто смотрела на него своими огромными золотистыми глазами, просто время от времени мягко кивала, давая понять, что внимательно слушает. Но каждый ее взгляд, каждое легкое касание загоняло его глубже в ее сети, и еще больше подчиняло мужчину ее стальной воле. «Генрих», ее голос был теплым, мягким, словно бархат. «Скажи мне, ты ведь не только сам искал добычу, верно?» В этот момент он почувствовал, как его грудь наполняет гордость. Она понимала, насколько он умен. Она видела, какой он хитрый, расчетливый и даже сильный. «Конечно». Его голос тут же наполнился самодовольством. «Я общался с представителями из города Риар. Правда?» Ее брови чуть приподнялись, будто она была очень впечатлена, и его это вдохновило еще больше. «Да, они интересовались заброшенным поселком», — продолжал откровенничать он. «Слишком уж явно интересовались. Ах!» Она наклонила голову, позволяя свету упасть на ее нежную кожу, подчеркивая мягкие изгибы лица. «Это очень любопытно. Они...» Генрих не мог не говорить. «Они предложили мне хорошую сделку. Ау!» Приподняла она в удивлении свою идеальную бровь. «Да». Он почувствовал, как его возбуждение растет еще больше. «Они просили проводников, чтобы добраться до того самого заброшенного поселка. И ты помог им?» Она не осуждала, не упрекала. Она лишь интересовалась. «Да, да». Генрих Верт засмеялся, хотя в этом смехе уже звучала какая-то нервозность. «Я дал им 2. Какой ты щедрый». «Да-да, но...» Тут же слегка помрачнел он. «Они тоже не вернулись, хотя отряд из Риара все же вернулся. Ох, как печально». Молоденькая демонесса в ответ сделала показательно печальный вздох. «Да». Генрих медленно провел языком по пересохшим губам. «Они сказали, что проводники попали в ловушки». «Ловушки?» Ее пальцы едва ощутимо сжали его руку. «Какие еще ловушки? Откуда они могли там взяться?» «Да-да». Его голос внезапно сорвался на шепот. «Они погибли. Сначала один, а потом и второй. Прямо возле сектора заброшенного поселка. Судя по всему, Кто-то уж очень старательно перекрыл туда проход, а городские, ее голос остался таким же мягким, ласковым, словно обволакивая его душу. Они, Генрих Верт снова запнулся, они вернулись без потерь. Ах, Генрих, ее прекрасные глаза затуманились задумчивостью. И как же ты, расценил их поведение, они, он снова судорожно сглотнул. Они точно что-то скрывают, конечно, ее голос опять окутал его, как шелковая вуаль. Но ты ведь не просто так им помог. Верно, он не мог сопротивляться, так как сейчас ему нужно было оправдаться перед ней, ведь ему не хотелось, чтобы в этих прекрасных глазах проявился даже малейший признак разочарования. Я, он запнулся, чувствуя, как с каждой секундой все больше погружается в ее чарующее влияние. Я хотел, да, ее пальцы медленно провели по его коже. И чего же ты хотел? Я хотел, все же продавил он через судорожно сжатые зубы, усилить свое влияние. «Ах, Марк!» Она снова чарующе улыбнулась. «Ты ведь такой умный человек!» Генрих тут же почувствовал, как эта похвала согрела его изнутри, но где-то на краю сознания мелькнула тревога. Он сказал слишком много, но было уже слишком поздно что-то менять, и сейчас в тусклом свете ламп, что едва разгоняли сумрак подступающей ночи, в достаточно грубом пластиковом кресле сидел глава поселка, Генрих Верт. Его тяжелые веки дрожали, а губы чуть приоткрылись, словно он был готов что-то сказать, но слова застряли где-то в глубине горла. Но он уже не мог говорить, он не мог даже думать. Напротив него, едва касаясь его руки своими длинными, тонкими пальчиками, сидела она, молодая, юная, слишком юная, та, от чьего взгляда замирали сердца мужчин, забывались тревоги и рушились все разумные доводы. Ее зрачки, похожие на глубокие омуты, окутанные вуалью магической тьмы, в которых отражался свет ламп, притягивали, обволакивали, захватывали, словно ласковые, но неумолимые цепи. «Ах, Генрих!» Ее голос все так же был мягким, теплым, словно бархат, ласкающий уставшую душу. Сейчас ему казалось, что этот голос проникает прямо в его голову, заставляя забывать обо всем. Он сидел перед ней, зачарованный, словно кролик перед удавом, даже не осознавая, как слабело его собственное «я». Как слабела его собственная воля. «Ты ведь так много трудишься, правда?» Она чуть склонила голову на бок, придавая выражению лица невинное любопытство. «Ты же не против, если мы кое-что уточним еще раз?» «Да-да», Генрих с трудом кивнул, не замечая, как заплетается его язык. «Ах, такой заботливый!» Эта очаровательная девушка, которая была тем самым легендарным суккубом, мягко сжала его руку. И по телу Генриха тут же пробежала волна теплого томления. Он даже не замечал того, как с каждым словом все больше терял контроль над ситуацией, в которую попал. Да, сейчас, попав под ее очарование, он ничего и не хотел замечать. «А ведь у тебя столько забот, правда?» Продолжала мурлыкать она. «Заброшенный поселок, эти охотники. Давай вспомним. Ты посылал туда своих людей?» «Да, посылал». Губы Генриха дрогнули в слабой улыбке. «Какие ты смелые решения принимаешь, Генрих?» Талас демоницы звучал ласково, почти с восхищением. «Две группы. Да, да». Он все так же не мог отвести от нее взгляд, и они пропали. В ее голосе прозвучало ничем не прикрытое сожаление. «О, бедный, наверное, ты так переживал». Она все так же аккуратно гладила его руку, тепло, нежно, как жена, как любовница, как его хозяйка. И теперь Генрих Верт хотел показать себя. Хотел рассказать ей больше, чтобы она знала, какой он важный человек, как он заботится о своем поселении, как он умеет договариваться с нужными людьми. Да, постарался он не упустить ни одного факта, которые могли бы ее заинтересовать, но потом ко мне приходили, из города, из Риара. Да, ее глаза расширились, в них вспыхнуло живое любопытство. Вот это уже интересно, увидев которое Генрих проговорился, о всем, о сделке, о своих собственных надеждах подняться еще выше, о том, как отправил с теми людьми своих проводников, о том, что они не вернулись, а экспедиция Городарион пришла без потерь. Все, каждую мелочь, каждую кроху информации, и все это время он даже не осознавал того, что она даже не спрашивала его об этом напрямую, она просто держала его за руку, просто смотрела ему в глаза, просто улыбалась. Он не замечал того, как все больше истончалась его воля. Он даже не видел, что за спиной девушки стояла другая тень. Высокий, мрачный демон, командир группы наемников, скрестив руки на груди, и не совсем довольно, но тихо фыркал. Он презирал эту суккубию магию, но должен был признать, она работала, как всегда, как с любым разумным, как с этим жалким мужчиной, что уже провалился в собственную слабость, и уже, сам того не осознавая, стал рабом молодой демоницы, полностью, и, навсегда, бедный. Голос демоницы стал еще мягче, еще слаще. Она снова чуть склонила голову на бок, словно по-матерински погладила его по запястью. «Ты так устал, да?» Сейчас в его глазах оппонент видел только сочувствие и понимание. «Да», Генрих почти застонал, закрывая глаза. «Ну, тогда тебе нужно отдохнуть», все так же тихо проговорила молодая демоница, все больше подчиняя его себе. «Просто, закрой глазки, и отдохни, как сдежурит», и он подчинился, а по-другому и быть-то не могло, он был обязан выполнять все ее приказы, даже если все было просто завуалировано под просьбу. И теперь Генрих Верт улыбался во сне, который обволакивал его сознание своей пеленой. Его дыхание стало глубоким, размеренным, а на губах осталась дурацкая, довольная ухмылка, как у младенца, которому снится что-то очень приятное, и даже не совсем приличное. Ведь в его сне была она, только теперь ее лицо начало расплываться, растворяться, словно иллюзия, сменяющая декорации. Что-то другое вставало на ее место, чужие тени, чужие силуэты, которые давили, подчиняли, принуждали. Но Генрих уже не мог проснуться от того кошмара, что обрушился на его сознание. Он был пойман и стал пищей, стал рабом. В реальности же молодая суккуб спокойно и мягко убрала свою руку. «Спит», — коротко сказала она, безразлично пожав плечами. «Теперь он наш, такие как он легко становятся жертвами своего же поведения. Ты и правда страшное существо», — тихо хмыкнул ей в ответ демон, зло улыбаясь. «Если бы он знал, что ты чистокровная, то вряд ли стал бы подпускать тебя к себе. Хотя, откуда ему было бы об этом узнать?» Она не ответила на такой прямой намек, а просто подняла капюшон, скрывая свою изящную красоту в тенях плотного плаща. «Уходим», — коротко и тихо бросила она. Они развернулись и исчезли в ночи, а глава поселка сидел, улыбаясь во сне, в сладком сне, где он был королем. Но короли иногда исчезают бесследно, особенно если они банально и даже наивно не учитывали того, с кем именно они могут столкнуться. Ведь многие были наслышаны о силе и жестокости демонов, но лишь немногие понимают то, насколько может быть велика разница между чистокровными представителями этого, считающимися людьми проклятым, рода и теми, чьи линии крови смешались с иными существами. Да, когда-то демоны были мифом, древние легенды о существах из преисподней, пожирающих души и насыщающихся страхом. Однако на просторах бескрайней тьмы космоса, где расцвели тысячи цивилизаций и процветали сотни империй, демоны оказались реальностью. Их род не только пережил тьму древних эпох, но и вышел в космос, распространяя свое влияние по множеству миров, используя как магию, так и технологии. Но даже в эру гипердвигателей, орбитальных крепостей и искусственного интеллекта, чистокровные демоны оставались одними из опаснейших существ в исследованной вселенной, и на этом поприще их могли пододвинуть разве что те самые архи. Тем более, что в последнее время, перед тем как представители этой расы попали на ковчег, у них уже произошло несколько весьма серьезных столкновений, и демонам даже пришлось отступить из пары звездных систем, отдав их на растерзание этой космической саранчи. Как и любая древняя цивилизация, вышедшая за пределы своей родной планеты, демоны со временем начали смешиваться с другими расами, особенно если им было нужно получить от представителей других видов какие-либо весьма ценные возможности, которые были заложены в генах и не могли быть просто скопированы или украдены. Тем более это проявилось на ковчеге, где они просто были вынуждены сосуществовать с людьми, не говоря уже про представителей других гуманоидных и не совсем видов разумных существ. Однако даже самые совершенные гибриды, рожденные от союза демона с представителями иных видов, остаются слабее чистокровных предков. Их плоть прочна, но несравнима с истинной демонической кожей, способной выдерживать удар некоторых видов холодного и даже огнестрельного оружия. Их регенерация быстра, но не настолько, как у тех, кто, как считается, родился в самой тьме. Их способности достаточно сильны, но все же ограничены рамками материального мира, в отличие от чистокровных демонов, чьи способности прорываются за границы пространства и времени. Только истинные демоны были способны пережить удар из более серьезного вооружения, выстоять против энергетических разрядов боевых модулей, и даже выжить в отравленной атмосфере без скафандра, полагаясь на свою врожденную способность адаптироваться к любым условиям среды. Но даже среди чистокровных демонов были те, кого боятся даже архидемоны, суккубы, властители душ на просторах Вселенной. В галактике существуют тысячи видов оружия, от плазменных винтовок до гравитационных разрушителей, способных уничтожить целые планеты. Но ни одно оружие не страшило самых разных императоров и полководцев так, как истинные суккубы. Они не разрушали миры, они не уничтожали флоты, они не громили армии, они подчиняют своих противников. Суккубы – это не просто соблазнительные существа, они – живое оружие контроля и власти. Их способность проникать в сознание жертвы не являлась просто формой гипноза или телепатии. Они могли даже менять саму структуру личности жертвы. Даже сильнейшие лорды космических империй, командующие флотами из тысяч кораблей, не способны устоять перед их влиянием. А если суккуб захочет, то они даже не поймут, что находится под контролем. И среди всех суккубов особняком стояли дочери древних архидемонов. Их тела были совершенны, их голоса – гипнотичны, их глаза – омут, в котором тонут даже самые стойкие разумы. Но самое страшное – они не просто поглощают души жертв, они были способны даже редактировать само их сознание. Человек, киборг, искусственный интеллект и даже симбиотическая форма жизни. Неважно, кем ты был прежде. После встречи с истинным суккубом ты можешь стать кем-то совершенно иным, неосознанным фанатиком, исполняющим их волю, безропотным слугой, готовым отдать за них жизнь, лишь оболочкой, от которой вскоре не останется ничего, кроме пустой оболочки с чужой волей внутри. И даже архидемоны, повелители множества миров, осознают это. Именно поэтому они боятся их, потому что однажды они сами могут стать их жертвой. Это была весьма опасная сила, которой владели только истинные чистокровные суккубы. И сейчас в этом походе с отрядом наемником шла именно такая, весьма опасная, хотя и очень молодая особа. Холодная ночь сковывала улицы поселка ледяным дыханием, заставляя редких прохожих кутаться в потрепанные плащи и даже какие-то шали. Лампы на стенах старых домов дрожали, отбрасывая длинные тени на грязную мостовую. И когда суккуб и ее мрачный спутник вышли из хижины главы, ночь встретила их густой тишиной. Но они были не одни. Чуть в стороне, у здания с покосившейся крышей, в темноте своеобразного переулка, притаилась достаточно большая группа вооруженных людей. Это были два десятка наемников, молча наблюдающих за улицей, словно стервятники, что вот-вот спикируют на свою жертву. Несмотря на легкую расслабленность поз, каждый из них был готов к бою. Они не выглядели обычными головорезами. Снаряжение, оружие, дисциплина – все выдавалось за пределы стандартного бандитского отребья. Тем более, что в этой группе можно было заметить тех, кто достаточно сильно выделялся даже среди них. Это были боевые демоны, хотя они стояли чуть поодаль и были похожи на каменные глыбы среди обычных разумных, и возвышаясь над большинством наемников, как башни. Первый в глаза бросался боевой демон Ракхзул. Он был ростом под 3 метра, с массивным, мускулистым телом, покрытым серовато-багровой кожей. Этот великан выглядел как оживший кошмар. Его достаточно крупные рога, слегка загибающиеся назад, были покрыты многочисленными шрамами. Грудь, руки, плечи, все покрыто пластинами грубой черной брони, дополненной стальными наростами, словно обросшими естественной броней. На боку висел тяжелый автомат, а в руке – громадный двуручный топор, на лезвии которого все еще поблескивали засохшие темные пятна. Его глаза, красные, как кровавые росчерки, смотрели на молодую суккубу внимательно, но без вожделения. Он не был ее жертвой, он был ее телохранителем. Вторым боевым демоном был Грахтур. Этот индивидуум был немногим ниже своего собрата, но гораздо шире в плечах. Этот демон выглядел как ходячий бастион. Его рога были короткими, обломанными, с трещинами, свидетельствующими о многочисленных сражениях. Глаза, желтые, как у дикого зверя, с вертикальными зрачками. Его броня была еще тяжелее. Огромные стальные пластины, усиленные какими-то узорами в виде рун, покрывали его тело. На груди был расположен символ кровавого культа, к которому он когда-то принадлежал. Его руки кувалды сжимали крупнокалиберный пулемет, который для человека был бы неподъемным. Он молча следил за улицей, чуть поводя раздвоенным носом, словно чуя опасность. Третьим демоном был Ксаршин. В отличие от своих громоздких товарищей, этот демон был гибок, быстрый, почти незаметен. Темно-синяя кожа, отливающее в свете фонарей, узкое лицо с хищными скулами, длинные когтистые пальцы. Его пустые черные глаза были будто две прорези в ночи. Он носил легкую броню, больше напоминающую одежду убийцы, а на спине виднелись два изогнутых клинка. В руке он вертел маленький кинжал, лениво, будто играя, но в его движениях не было случайности. Каждое его движение было предельно выверено. Суккуб не смотрела на него, но знала, что он всегда следит за ней. Четвертым демоном была Ларинна, единственная женщина среди демонов. Ее темная кожа имела багровый оттенок, а волосы напоминали клубящийся дым, словно сотканные из теней. Грациозная, тонкая, почти человеческая на вид, но что-то в ее лице, в движениях, в дыхании выдавало нечто чуждое. Губы, черные, как ночь, были изогнуты в легкой улыбке. Она весьма уверенно держала арбалет странного вида, из которого, казалось, ей даже не нужно было целиться. Его встроенный механизм сам наводился на цель, но куда более опасными были ее руки. Тонкие, изящные, с длинными пальцами, на кончиках которых мерцали темные когти, способные разорвать плоть, словно она была тончайшей бумагой. Она наклонила голову, оглядывая суккубу с легким интересом. Долго копалась, малышка, ее голос был мягким, но тянул за собой металлический привкус насмешки. Но молоденькая суккуба даже не взглянула на нее. Остальные наемники в их отряде были обычными людьми, но отлично подготовленными. Они носили темные, неприметные защитные доспехи из прочного пластика. Их вооружение – этакая смесь огнестрельного и холодного оружия. Каждый, у кого было хоть что-то огнестрельное, держал пальцы на спусковом крючке. Каждый держался так, чтобы в случае чего немедленно среагировать. Они не смотрели на суккубу прямо, но внимательно следили за ее окружением. Это был контроль всей ближайшей территории. Полный контроль. Эта юная, прекрасная девушка могла скрывать свои когти, но те, кто с ней путешествовал, знали ее истинную натуру. Их задача была не защитить ее, а удержать ее, если что-то пойдет не так. Демон-командир, Каирн Захар, что вышел с молоденькой суккубой из здания, что в этом поселении считалось управлением, тихо хмыкнул и остановился перед великанами, которые, казалось бы, даже не обратили внимания на его приближение, и все так же внимательно осматривали ближайшую территорию. «Все тихо?» – слегка хрипло спросил он. «Пока да». Все так же не отвлекаясь от созерцания округи, коротко кивнул ему Ракхзул, его голос был глухим, как удар молота по наковальне. Грахтур медленно повел глазами по улице, затем бросил короткий взгляд на суккубу. «Она нашла что-нибудь полезное?» В ответ молодая суккуба, Лилит Риа, устало кивнула, подтягивая капюшон ниже, чтобы сильнее скрыть свое лицо. «Все, что нужно, мы уже знаем», — выдохнула девушка. «Как же легко они поддаются!» Ксар Шин тихо хмыкнул, блеснув клыками. «Да», — тихо отозвалась суккуба, ее голос был почти нежным, ведь она знала, о чем он говорит. «Разумные других рас, люди. Они всегда сами хотят быть обманутыми и использованными. Если мы закончили, то, может, двинемся?» Коротко усмехнулась Ларинна. «Мне уже надоело нюхать этот поганый воздух». Демон-командир вопросительно взглянул на суккубу, но она ему ничего не ответила, а просто тихо пошла вперед, и все наемники тут же двинулись за ней. Они, словно мрачные тени, скользили по улицам. Уже было достаточно поздно, и этот поселок спал. Они уходили бесшумно, как уже привыкли действовать. Никто не знал о том, что они были здесь, кроме одного человека, который теперь видел очень сладкие сны. Отряд наемников двигался быстро, словно призрачный хищник, что не желает оставлять следов. Улицы этого поселка были пустынны, и лишь редкие фигуры мелькали в окнах, боясь даже выглянуть наружу. Немногочисленные местные жители, которые еще не спали, весьма настороженно наблюдали за темными силуэтами, что бесшумно скользили по узким улицам. Кто-то украдкой даже перекрестился, кто-то просто закрыл ставни своих окон, так как все они чувствовали, что этим существам не стоит вставать поперек дороги. Даже бодрствующие стражи предпочитали не вмешиваться. Несколько охранников поселения, в темных плащах и с копьями, стояли у ворот, ведущих прочь с территории этого поселения. Их лица были слишком напряжены, руки сжимали оружие крепче, чем требовалось. Видимо, они уже заранее подозревали, что эти гости принесли с собой проблемы. Но, что они могли сделать? Ведь среди наемников были не просто вооруженные люди. Среди них были даже боевые демоны, с которыми конфликтовать было смерти подобно. Об этом говорило все. Огнестрельное оружие, своеобразные доспехи, аура хищников, знающих себе цену. Именно поэтому все попадающиеся им навстречу стражи просто отводили взгляды, стараясь даже не смотреть в сторону демонов, не вызывать их внимания. Ведь если начнется бой, то это будет просто кровавая резня. Так что вскоре, и без каких-либо проблем, и эти ворота остались позади. Наемники, словно единое целое, вышли на заснеженную дорогу, что уходило прочь из поселения номер 130. Казалось, что даже воздух стал чище, прохлада ощутимее, а привычный сумрак ночи на ковчеге сгущался над их дорогой, словно наблюдая за движением своеобразной смертоносной змеи отряда наемников. Но демоны даже не замедляли свой шаг, они знали, в этой местности их никто не остановит. Старый демон Каирн Захар, высокий и суровый, шел чуть впереди. Его мысленный взор все еще был в хижине главы поселения, прокручивая все то, что они узнали за время этого разговора. Заброшенное поселение, ловушки, ходят охотники. Внезапно он остановился, заставляя всю группу резко замедлиться. Все это было настолько неожиданно, что Грахтур бросил на него вопросительный взгляд, но при этом не произнес ни слова. «Меняем маршрут», — коротко произнес командир наемников. «Почему?» Тут уже даже весьма молчаливый Ксаршин слегка приподнял бровь. «Мы же вроде ранее с этим определились. Что-то изменилось». Старый демон усмехнулся, не оборачиваясь. Глава поселения сказал, что охотники из 114-го проходят там без проблем. Коротко взглянув на суккубу, он тут же получил легкий кивок головой с ее стороны. И Ларинна лениво поигрывала своим кинжалом. «А значит, там нет тех ловушек, что могли бы нас задержать». Теперь уже ему пришлось пояснять некоторые нюансы своих выводов, в которые уже не раз вляпались представители 130-го поселка. «Ты боишься ловушек?» – слегка насмешливо усмехнулся Ракхзул. Старый демон медленно повернул голову. «Я боюсь просто потратить время впустую». И тут уже даже Грахтур задумчиво кивнул, понимая ход мысли командира. Ведь все они сейчас прекрасно понимали одно. Если охотники-люди ходят через те территории без особых проблем, то это значит, что там не так опасно, как могло бы быть. И, соответственно, можно было понять тот факт, что им лучше двигаться через поселение номер 114. Еще немного подумав, Каирн Захар снова двинулся вперед, и его отряд, уже без лишних вопросов, последовал за ним. Тени растворялись в ночи, и сумрак заброшенных коридоров поглощал их следы. Их отряд двигался по уже дано протаренному пути, достаточно уверенно и спокойно. Мало того, что в их отряде было аж 5 демонов, которые сами по себе были весьма опасными бойцами, как с холодным оружием, так и с огнестрельным, так еще и полтора десятка людей, являющихся опытными бойцами, просто вынуждали с ними считаться. Гулкие шаги нестройным топотом разносились по пустынным коридорам, отдаваясь в сводчатых потолках тихим эхом. Старые тоннели, разбросанные в бесконечной сети подземных ходов, казались застывшими во времени. Где-то обрушились стены, превращая часть проходов в завалы. Где-то торчали проржавевшие конструкции, бывшие когда-то частью неизвестных механизмов. Но демоны и наемники двигались уверенно, не сбиваясь с выбранного их командиром маршрута, следуя за своим командиром. Время от времени они проходили через своеобразные перекрестки, уходящие в темноту влево и вправо. В этих местах стены были испещрены старыми знаками, кто-то когда-то оставлял здесь метки, указывающие путь, но многие из них были затерты временем. Мрачный сумрак гулял в этих секторах свободно, лишь их редкие фонари разгоняли его, выхватывая из полумрака искривленные коридоры и гулкие арочные проходы. Здесь когда-то жили люди, но теперь тишина. Но даже в этих забытых глубинах бывали самые различные путники. Первая встреча произошла на пересечении 3 тоннелей, где группа из 5 человек отдыхала у небольшого коллектора. Заметив это своеобразное препятствие, демоны не стали останавливаться. Но когда они все же прошли мимо, путники замолкли, приглушенно сжимая оружие в руках. Видимо, они сразу поняли, что в этой ситуации им лучше не задавать вопросов. Немного дальше им попалась идущая навстречу охотничья группа одного из многочисленных поселений. 4 человека, нагруженные добычей, в виде каких-то шкур, мяса и даже странных коконов, явно двигались из зеленой зоны. Их лидер, коренастый мужчина с покрытым шрамами лицом, сразу же остановился, едва заметив появившийся на их пути отряд, в рядах которого можно было заметить и вооруженных демонов. чьи фигуры сильно выделялись на общем фоне. Но наемники даже не взглянули в их сторону, а просто молчаливо двинулись дальше. После чего охотники вздохнули с облегчением, но все же, с некоторой тревогой, смотрели им вслед, пока те не растворились в сумраке очередного тоннеля. Довольно длинный торговый караван они встретили ближе к старым воротам, ведущим в обжитые сектора. Здесь можно было заметить даже своеобразные повозки, которые волокли своеобразные электрокары, мерно катились вперед. Торговцы быстро поняли, кто идет навстречу, и даже сдвинулись к стенам, пропуская наемников вперед. Некоторые даже отворачивались, делая вид, что заняты своими делами. Демоны даже не замедлили шаг, но один из них, высокий рогатый великан, улыбнулся уголком губ, почуяв страх, исходящий от людей. Этот путь был всего лишь одним из многих, но сегодня он ведет их в поселение номер 114. Лилитрия шла по улицам нового поселения, в которое они только что пришли, окруженная плотным кольцом охраны. Демоны исполины шли вровень с ней, внимательно осматривая окружающее пространство, но даже их напряженность не отвлекала ее от того, что действительно привлекало ее внимание. Она удивлялась. Нет, не тому, что эти люди смотрели на ее отряд с плохо скрываемым страхом, и не тому, что здешние стражи поспешно отворачивались, стараясь не встречаться взглядом с вооруженными наемниками, чьи шаги отдавались в узких коридорах поселения металлическим эхом. Она удивлялась именно тому, как вообще можно жить в таких условиях. Коридоры этого сектора древней станции, что именовали ковчегом, были узкими и темными, стены испещрены следами времени, вмятинами, царапинами и даже шрамами древних перестрелок. Воздух, хоть и очищенный техническими системами, все равно сохранял в себе привкус ржавчины и гари, возможно, вследствие давних повреждений системы жизнеобеспечения. Жилища местных жителей, а в частности людей, выглядели еще хуже. Грязные перегородки, панели, скрепленные чем-то вроде сварки, двери, что местами не закрывались плотно, даже обиталища низших демонов в самых забытых секторах ковчега были куда более роскошными. И все же, они жили, вернее, существовали, разводили фермы в специальных отсеках, чинили технику, что едва не рассыпалось в руках, продавали товары на импровизированных рынках, переговариваясь глуховатыми голосами, пряча под капюшонами плотных плащей свои усталые лица. Обдумывая все это, Лилитрия едва заметно нахмурилась. Она была дочерью древнего рода архидемонов. С самых ранних лет ее учили, что люди – всего лишь слабые создания, их разум не защищен, их тела уязвимы, их жизни короткие и бессмысленны. Но сейчас, глядя на них, она ощущала что-то другое, но она все равно не понимала того, как можно существовать в таких условиях, как можно жить в этом гнетущем лабиринте, где за каждым углом ждет смерть. Она медленно перевела свой задумчивый взгляд на старого демона, идущего рядом. Каирн Захар смотрел вперед, не выражая никаких эмоций. Конечно, он уже видел это, и не раз, но для нее лично все это было впервые. Подумав об этом, она тихо вздохнула, отворачиваясь в сторону. Этот поход был для нее возможностью вырваться из-под вечного надзора. Слишком долго за ней следили, слишком давно шептались о ее будущем браке. И в этой ситуации основная проблема была не в ее потенциальном женихе. Тут главная проблема была в выборе. Суккубы не могут быть с кем попало, с первым встречным. Не потому, что им подобное может быть запрещено, а именно потому, что их сила подчиняет все, к чему они прикасаются. И все только потому, что тот самый индивидуум, кто все же станет ее супругом, должен был выдержать ее воздействие. Иначе, она сломала бы его, безвозвратно, разрушила бы его личность, превратила в своего раба на всю его оставшуюся жизнь. И с каждым годом, с каждым прикосновением, он все больше терял бы себя, пока рядом с ней не осталась бы лишь тень того самого разумного, созданная ее желаниями. Именно поэтому никто не мог запретить ей выбрать себе супруга самостоятельно, ведь она никогда не выберет того, кто слаб. Но даже демоны и архидемоны также легко поддавались воздействию силы суккубы, и исходя из этого им было позволено самим решать, кто именно станет отцом их детей. Да, кто-то мог бы сказать о том, что таким образом они могли бы разбавить собственную кровь, но тут был другой нюанс. ДНК суккубы доминировала при рождении детей. Так что как бы ни выглядел ее супруг, к какой бы расе он ни принадлежал, их ребенок все равно был бы чистокровным. И даже, с вероятностью в 90%, тоже был бы суккубом. Именно поэтому ее и отправили в этот своеобразный поход, и дали некоторую иллюзию свободы, позволили вроде бы гулять по краю, но никогда не дадут упасть за грань. Поэтому ее так сильно и охраняли. Потому рядом с ней шел сам Каирн Захар и его бойцы. Так что даже сейчас она чувствовала себя взаперти, не здесь, не в этом убогом поселении, где люди выживали вопреки самой логике, а внутри собственной судьбы, где ее жизнь уже была решена за нее, и, возможно, именно это и заставило ее внимательнее посмотреть на людей, живущих в этом проклятом месте. Они не имели практически ничего, но они точно были свободны, куда свободнее, чем она, и сейчас молодая суккуба им даже немного завидовала, и ее настолько захватило само осознание такого неожиданного чувства, что она даже не заметила того, что старый демон, что был командиром их отряда, на некоторое время отдалился от основной группы наемников и пошел провести переговоры с местным руководством. Да, Каирн Захар не любил долгие разговоры, но сейчас это было необходимо. Ему было необходимо как можно быстрее найти того самого командира охотников, что удачно ходили через заброшенное поселение в зеленую зону. И, надо сказать, что местное руководство, изрядно впечатленное появлением столь сильного отряда наемников, сразу же предоставило ему всю нужную информацию. Так что, немного погодя, после того как они вошли на территорию этого поселения, он уже сидел в небольшой комнате, которую едва ли можно было назвать кабинетом. Весьма потрепанные металлические стены с пластиковыми вставками и декоративными панелями, старые лампы, дающие тусклый свет, стол, давно потерявший ровность поверхности, и даже весь первоначальный цвет. В кресле напротив него сидел человек, старый, сухощавый, но крепкий. Это был Петр, именно так звали охотника, о котором уже слышал Каирн Захар, и он был интуитом. Этот старый человек, бывший явно опытным охотником, мог чувствовать то, что другие не замечали, именно благодаря хорошо развитой интуиции. И, судя по его настороженности, он уже знал: «Вы хотите пройти через заброшенный сектор. Мне уже сообщили о том, к чему именно вы проявили свой интерес». Дождавшись, пока демон сядет напротив него, произнес Петр спокойно: «Ну, что же, я могу рассказать вам про ведущую туда дорогу». Мысленно усмехнувшись, Каирн Захар коротко кивнул. Он не спрашивал ничего вроде: «Почему ты так просто делишься этим?» Он уже знал нужный ему ответ. Этот самый Петр точно чувствовал присутствие в их отряде Лилитриа. Даже если он никогда не видел суккубов раньше, и даже если не знал главного про их способности, его интуиция уже шептала ему о потенциальной опасности, что такие существа могли нести для него лично. К тому же, Каирн Захар и сам заметил то, как едва заметно дрогнули пальцы старого охотника, когда тот слегка искоса взглянул на него. Он точно понимал, и у него прямо на лице было написано своеобразное опасение: «Лучше я расскажу сам, чем позволю им заставить меня сказать все, что они захотят». Эти мысли можно было не просто угадать, это все можно было буквально прочувствовать на физическом уровне. «Мы ходим туда достаточно часто», — еще немного подумав, все же начал говорить Петр, не отводя внимательного взгляда от бесстрастного лица своего оппонента, но каждый раз оставляя им пошлину. Услышав подобное упоминание, Каирн Захар слегка склонил голову, показывая, что слушает его, и очень внимательно. «Спелые плоды из зеленой зоны». После этих слов старый демон слегка нахмурился, так как это было ему интересно. Зеленая зона была весьма непредсказуемым местом, но сам факт того, что эти охотники могли регулярно приносить спелые плоды, уже прямо говорил о том, что там точно имеется плодовая роща. А это уже говорило не только о том, насколько повезло этим охотникам, но и о том, что в будущем, если все пойдет нормально, именно этот поселок может стать своеобразной отправной точкой, через которую в тот же самый Гринхейвен можно будет поставлять достаточно ценные ресурсы. Но кому там могли понадобиться плоды? Старый демон тут же постарался уточнить информацию, которая могла бы сыграть им на руку. «Возможно, вы там кого-то видели?» «Ну, там, я имею в виду именно того, кто мог бы там все контролировать. Люди это, или кто-то еще, поговаривали, что там могли быть даже людоеды. Этого я не знаю», — слегка задумался старый охотник. «Но я знаю только одно: если не оставлять ту самую пошлину, то что-то или кто-то слишком уж явно начинает следить за нами. Мы не видим его, но я точно чувствую это внимание. Поэтому мы даже не сворачиваем с прямой тропы, которая проходит именно через центр заброшенного поселения. Там нет того самого ощущения угрозы. После такого уточнения Каирн Захар не стал задавать лишних вопросов, так как Петр говорил не то, что считал важным, а то, что хотел сказать. Но даже этих сведений, которые были выданы ему добровольно, было вполне достаточно. Есть еще кое-что. Петр чуть подался вперед. Вы не первые, кто хочет пройти туда. Каирн Захар снова встретился с ним взглядом. Да вас туда отправлялся другой отряд. Слегка кивнул старый демон. Из другого города, вроде бы из Риара. И что вы можете мне сказать про них? Их был десяток, и никто из них так и не вернулся. После этих слов тишина снова повисла в воздухе. Но Каирн Захар лишь медленно кивнул. Это нас не остановит. При этих словах наемника, Петр тихо вздохнул, но его лицо ничуть не изменилось, так как он явно ожидал этого ответа, но он не был доволен, так как теперь ему нужно было рассказать максимум возможной информации, касающейся дороги, которая приведет их в нужное место. И Петр заговорил, размеренно, словно выговаривая каждое слово, он старательно взвешивал, стоит ли раскрывать то или иное знание. Когда пойдете туда, держитесь центрального коридора, начал он. Там будут старые указатели, некоторые еще сохранились. Желтые стрелы на стенах, это наша отметка, их видно с помощью вот такого светофильтра. Они показывают путь, который мы считаем безопасным. Каирн Захар чуть склонил голову, старательно запоминая информацию. Но этого недостаточно, продолжил Петр, словно оживившись после такого проявления интереса со стороны своего оппонента. Иногда бывает, что коридоры сдвигаются из-за обрушения или чего-то другого. Он на мгновение замолчал, и Каирн Захар это сразу же подметил. Чего-то другого. Это было весьма подозрительно, но не стал спрашивать. Иногда лучше получать ответы самостоятельно, поэтому внимательнее смотрите на метки. Петр достал из кармана маленький резак с лазерным лезвием и черканул им по краю стола, и на старом пластике тут же проступил символ, две косые черты, пересекающие друг друга, похожие на скрещенные когти. Такие знаки мы также оставляем на перекрестках. И заметив слегка приподнявшуюся бровь своего оппонента, тут же пояснил. Их трудно спутать с чем-то. И выглядит так, будто кто-то процарапал когтями. Каирн Захар некоторое время изучал получившийся на пластике рисунок. Интересно. Старый демон слегка удивился такой сообразительности местных охотников, благодаря которым они могли скрывать интересующую их зону. Если метка старая, ее края будут темными, покрытыми пылью. Если свежая, чистая, гладкая, Петр спокойно убрал свой резак. Следуйте только за свежими. А иначе? Впервые за долгое время спросил Каирн Захар. И Петр спокойно встретился с ним взглядом. Иначе дорога поведет вас не туда, куда нужно. Коротко усмехнулся старый охотник. Да, тут, на верхних ярусах такое бывает. Мы уже сталкивались. Когда коридоры меняют свое направление, как какой-то волшебный лабиринт. Постоянно коридоры держат свое положение только с теми секторами, которые обитаемы. Так что могу точно сказать, в заброшенном поселке кто-то живет. Ответом ему была тишина. Каирн Захар только медленно кивнул. Он запомнил все то, что ему было нужно. Есть еще что-то? Он уже хотел было уйти, но заметил странное телодвижение со стороны старого охотника. И Петр задумался, а потом снова покачал головой. Нет, только не отходите от пути и не забывайте про пошлину. И после этого он посмотрел на Каирн Захара с ожиданием, словно спрашивал у него, теперь ты знаешь дорогу, теперь ты можешь уйти и оставить меня в покое. Видимо, ему просто уже нечего было сказать, так что старый демон спокойно встал. Благодарю за информацию. После чего развернулся к выходу из этого помещения, которое для кого-то здесь могло быть обычным жильем. Ему больше не было смысла тянуть время, а старый охотник Петр уже сделал свой выбор, так что Каирн Захар не видел смысла оставаться дольше в этом месте. Небольшой поселок номер 114 точно не был готов к их появлению, ведь даже того, когда наемники только вошли на эту территорию, местные жители, все так же занимавшиеся своими делами, буквально замерли на месте, и даже их разговоры стихли. Торговцы, ранее громко переговаривавшиеся у импровизированного рынка, растерянно отвели свои взгляды. Дети, играющие у старого генератора, поспешили спрятаться за спины родителей. Люди, занимавшиеся повседневными делами, просто замерли на месте. Кто-то остановился с ведром воды, кто-то даже свое задержал дыхание, возясь с инструментами у генератора, кто-то просто отступил в сторону, прячась за углом здания, и все только потому, что их неизвестные гости выглядели угрожающе. Два десятка наемников, и среди них слишком сильно выделялись пятеро демонов. Всего этого было слишком много для местных жителей. Слишком опасно. Особенно выделялись эти двое, гиганты, боевые демоны. Их прочная броня была покрыта следами многочисленных боев. Их массивные оружейные ремни с закрепленным на них самым разнообразным вооружением. Их лица, почти скрытые шлемами, с едва светящимися глазами. Они ни с кем не разговаривали, не останавливались. Просто шли вперед. А люди? Люди даже не хотели знать, зачем они здесь вообще появились. Не хотели их провожать взглядом. Так что на фоне этих индивидуумов прошло практически незаметным появление еще кое-кого. В самом центре отряда шла гибкая и грациозная фигура в плотном плаще. Глубокий капюшон был низко опущен на лицо. Ткань плотного плаща спадала плавными складками, все-таки немного скрывали очертания тела. Ее шаги были легкими и почти бесшумными. Она не привлекала внимания, она просто шла, но под капюшоном. Внимательные глаза молоденькой суккубы наблюдали. Она чувствовала пронизывающий местных жителей страх. Не к себе, к тем, кто ее окружал. К этим самым боевым демонам, к идущим рядом наемникам. Они не привыкли видеть такое. Мысленно усмехнувшись, она краем глаза заметила то, как местные жители теперь старались уйти с их дороги. Даже местные стражи, что охраняли улицы этого поселения, не глядели в их сторону, так как даже им было не по себе. Их учили поддерживать порядок. Но что им останется делать, если те, кто его нарушает, могут их банально убить, даже не подумав об этом?